Интересно, что я нарою? Тони потянулась было к телефону, но рука замерла в воздухе. Если следовать обычной процедуре, они должны сообщить о находке в филиал ФБР, но в данном случае слишком уж необычно задание. Она и Джейсон, например, обязаны докладывать непосредственно Кену Брэддоку, заместителю директора отдела национальной безопасности, и имеют право либо идти по обычным инстанциям, либо действовать по своему разумению. Тони подняла трубку, взвесила на ладони и взглянула на напарника. «Знаешь, Винни-Пух, я завтра с утра отправлюсь в Западную Виргинию. Как насчет тебя? Или в 7 часов ты еще требуешь бутылочку?» «Я собирался выехать в 6, но если ты нуждаешься в отдыхе, ничего не поделаешь». Кажется, мальчик начинает ей нравиться. Волоски на шее Мэтта до сих пор стояли дыбом. Просто фантастика. Казалось совершенно невероятным, что он стоит здесь, посреди фургона Уайнов, с желтым комбинезончиком Баттон, расписанным овечками, и слушает сообщение о пропаже Корнили Кейс. И хотя это, разумеется, лишь идиотское совпадение, внутри у него все дрожало. Как обычно, когда он работал над очередной сенсацией. Возвращаясь в Мейбл, он невольно сравнивал Нелл Келли и миссис Кейс. Несмотря на внешнее сходство, первая леди казалась женщиной сдержанной, бесстрастной, почти неземной, тогда как Нелл была остроумной, простой и веселой. Если присмотреться, они даже не слишком похожи. Волосы Нелл другого цвета, и хотя она худа, все же не выглядит аристократической вешалкой для платьев. Лоб у миссис Кейс чуть шире, ростом она выше Нелл. И что тоже немаловажно, миссис Кейс никогда бы не позволила Мэтту Джорику поцеловать ее. Мэтт весело хмыкнул. «Напяль, Нелл, парик. Подтянись немного. Надень туфли на каблуках. Вполне могла бы отправиться в Белый дом и выдать себя за первую леди, так что, когда настоящая мисс Кейс вернется, мне никто не поверит. Славная версия принца и нищего. Что за поразительная история?» Мэтт распахнул дверь и, почти ворвавшись в фургон, раскрыл рот, чтобы сообщить об услышанном, но при виде Нелл, сидевшей на диване с поджатыми ногами, улыбка его померкла. Голубая ситцевая рубашка раскинулась вокруг нее широкими складками. В фургоне было полутемно. Горела лишь маленькая лампочка-ночник. Свет падал ей на лицо. Она выглядела такой же хрупкой и нежной, как Мадонна на фресках XV века. Трудно представить, что она способна вытворять глупости вроде покупки керамической лягушки, вождения фургона или подражания голосам животных. Мэтт насторожился. Сейчас она до ужаса похожа на Корнилию Кейс. Нелл подняла голову и улыбнулась. «Ты не очень торопился. Должно быть, Бертис предложила тебе еще кусочек фруктового торта». «Торта? Нет, мы просто...» Бретелька соскользнула с ее плеча, и странное впечатление мигом развеялось. Она снова стала прежней Нелл, женщиной, о которой он думал весь вечер.